Глава 19. Настоящее время. Герман. В этой квартире у нас было первое свидание. Как сейчас его помню. Тогда я был уверен, что оно станет последним. Около часа или двух был уверен, а потом понял, что одной встречи мне мало, и унизительно стал просить о второй встрече. Упрашивал 2 недели, между прочим. Крепким орешком оказалась девочка. Я чуть было не поверил, что мы больше не увидимся. Стучусь в двери точно так, как тогда. 2 стука, пропуск и еще 3. Не знаю, зачем нужна такая осторожность. Ведь наверняка эта квартира съемная. Вряд ли женщина бы стала подставляться, снимая жилплощадь у кого-то из знакомых. Скорее всего, квартира просто арендована на пару часов. Это логично и лучше, чем номер в гостинице. Вряд ли тут нас станут искать. Но моя девочка настаивает на секретности, и я послушно соглашаюсь. Так уж у нас повелось с самого начала. Щелкает замок, дверь приоткрывается, пропуская меня в квартиру. Прохожу вперед, оглядываюсь. Женщина сразу запирается на оба замка. Будто кому-то может прийти в голову ломиться сюда, пока мы будем заняты друг другом. Нет, тут другое. Уж скорее она запирает на все замки, опасаясь, что я могу сбежать в шоке от ее фантазий. Малышка — это далеко не промах. Вон, что в прошлый раз придумала. Даже ножницы садовые притащила. Огонь, а не баба. «За тобой никто не следил?» Поворачивается сейчас ко мне лицом и испуганно смотрит в глаза. «Милая, мы не в кино. В жизни все гораздо прозаичнее. Или этот испуг — начало новой игры? Если так, то мне уже нравится». «Я был очень осторожен», — включаюсь в забаву. На женщине в этот раз серое платье длиной до колен. Оно выглядит достаточно скромным, и если не знать, какая прелесть скрывается под тканью, наряд можно было бы назвать скучным. Но я-то помню, как моя малышка выглядит в обнаженном варианте. Как спелый плод, которым невозможно насытиться. Идеальная для меня. Руки так и чешутся потрогать ее прелести. Женщина припадает к глазку, всматриваясь в то, что происходит за дверью. Раньше она так никогда не делала, ее игра просто на высоте. Потом, не глядя на меня, проносится мимо и задергивает шторы, погружая комнату в полумрак. Жаль, мне так нравится смотреть на ее прелести во время секса. Но если девочка хочет поиграть, так и быть. «Ты уверен, что никто тебя не видел?» — переспрашивает. «Ну, актриса, черт возьми». «Да, конечно», — усмехаюсь, подыгрывая. «Я шел к тебе тайными тропами». Пробирался катакомбами, а потом по водостоку. И дальше через подвал, даже лифтом не пользовался. Проверял, чтобы в подъезде не было подозрительных лиц. Уж старался как мог. Теперь мне положен приз в виде качественного секса. А это моя девочка может устроить, я точно помню. Паху стало тесно, и сердце ускорило бег, едва я представил себе, что она может. Но нужно держать себя в руках и не ломать игру. Малышка сама поведет дальше, это она любит. До встречи с ней я не представлял, каким ярким может быть секс, когда женщина ведет. А теперь жду каждой встречи, как новогоднего подарка. Однако вместо того, чтобы наброситься на своего агента под прикрытием, моя девочка только закатила глаза. «Я серьезно, а ты ерничаешь!» — восклицает она, комкая штору в кулачок. «Никто не видел тебя здесь?» В ее глазах испуг. И если это игра, то очень талантливая. «Может, она актриса у меня?» Такая мысль уже приходила мне в голову, но потом я отказался от нее. Что актрисе было делать на конференции по управленческому учету, где мы познакомились? «Никто», — сдаюсь. Она облегченно выдыхает, подхожу к ней и обнимаю за талию. Рука машинально проходится по плавному изгибу, опускается на ягодицу. Да, все на месте. Тонкая талия, зачетная задница и сиськи у нее что надо, как спелые дыни. Между такими только член загонять. Кстати, надо бы это попробовать. Если наша игра не заведет к очередному непредсказуемому финалу, так сегодня и сделаю. Мой внутренний эстет ликует всякий раз, когда я прохожусь пальцами по классной фигуре этой прелестницы. Великолепно. Классно. Идеальная женщина и моя. На пару часов точно моя. Не надо. Отстраняется, выставив вперед руку. От неожиданности я ослабляю хватку, и женщина отходит от меня в сторону. «Так, у нас новая история. В недотрогу мы еще не играли». Кстати, странно, как упустили такой шикарный сценарий. Мне всегда нравилось ломать ее, наблюдая, как эта малышка теряет голову. Почему бы не поиграть в это снова? С того дня, когда она впервые сбросила броню, прошло достаточно много времени, чтобы я успел забыть, как это было классно. Женщина проходится по комнате к комоду, на котором стоит ее сумка. Она лезет внутрь рукой, достает конверт и протягивает мне. «Я нашла это сегодня в двери своей квартиры», — говорит она. Заглядываю внутрь конверта, там сложенный вдвое листок бумаги. Достаю его, разворачиваю. «Я знаю ваш секрет», — читаю вслух. Поднимаю глаза на женщину. «И что?» «А что еще мне было сказать? Не говорит же о том, что получил точно такое же послание сегодня. Какая-то тварь подсунула письмо под двери моего кабинета. И надо же, именно в то время, когда во всем здании из-за поломки вырубило электричество. Если бы этого не случилось, я бы уже знал личность шутника. Камеры слежения для того и придуманы. Но охрана смогла включить запись только после того, как поломка была устранена, поэтому придется теперь искать виновника этой клоунады другими методами». «Как? Что?» — вопрощает мое счастье, вытаращив на меня глаза. «Кто-то про нас знает. Вот что!» Она не на шутку напугана. Это видно по побледневшему лицу и рукам, которые она сжала в кулачки, до побледнения костяшек. «Почему ты решила, что в записке говорится о нас?» — спрашиваю, всматриваясь внимательно в ее лицо. «Там же напрямую не сказано, и доказательств никаких». «Вот черт!» — в ее глазах застыл ужас. Признаюсь, мне тоже именно мысль про наши игры первой пришла в голову, когда я прочитал записку. «У меня нет других секретов», — шипит она на меня, делая шаг вперед. «Сама невинность. Охренеть. Это только у меня скелетов в шкафу припрятано на пару пожизненных. Если бы думал о них постоянно, уже бы башкой тронулся. Впрочем, может, и задумаюсь. Говорят, перед смертью все переосмысливают жизненный путь. Но пока до этого далеко. И лучше не думать о будущем в аду, пропуск, куда мне заказан. Но одно дело я, а другое моя девочка. Она же только в наших играх смелая. И только потому, что ей не хватает азарта в реальной жизни. Это я понял с первых дней общения с ней. А теперь малышка переполошилась из-за какой-то там записки. Если тот, кто это прислал, настроен серьезно, он еще объявится. Это я по своему опыту знаю. Можно расслабиться, пока этого не случилось. «Хорошо», — говорю, кивая. «Нет, так нет». «Как ты можешь быть таким спокойным?» — всплескивает руками. «Я весь день себе места не нахожу». Подхожу к ней, обнимаю за талию, прижимаю к себе. Зарываюсь носом в ее волосы, вдыхая легко уловимый аромат орхидеи. Чего только женщины не придумают, чтобы охеренно пахнуть. Плевать, мне нравится. Это главное. «Успокойся», — выдыхаю ей в ухо. Знаю, что молочная кожа уже покрылась мурашками, обычная реакция моей малышки на эту ласку. Иногда мне кажется, что я знаю ее тело лучше, чем свое собственное. «Мне страшно», — жалуется она, всхлипнув. «Кто это прислал? Зачем? Что мы о нем знаем?» А у меня вырывается досадный смешок. «А что мы знаем друг о друге, милая?» — спрашиваю иронично. Она вздрагивает, отстраняется, чтобы заглянуть мне в глаза. «В каком смысле?» — спрашивает. «В прямом», — отвечаю. «Мы встречаемся полгода, а я даже не знаю твоего имени». «Молодец, Гер. Секс — не повод для знакомства, верно?» Я спрашивал ее несколько раз. Она ни разу не ответила. Каждый раз отпрыгивает от этой темы, как от ядовитой змеи. И сегодня, я уверен, попытается соскочить. Вся эта конспирация завела нас слишком далеко. Не скрою, было забавно, даже интригующе, но обстоятельства изменились. Теперь дело не только в нашей игре. Кто-то играет с нами. Я обязательно узнаю, кто именно. «Зачем тебе мое имя?» — спрашивает она. «Раньше нам не нужно было много знать друг о друге». Я снова хохотнул. «Много знать?» — спрашиваю, подавив смешок. «Да я ни черта о тебе не знаю. Кто ты? Девочка.